Глава 23. Рик. «Что? Едва не погиб?» — испуганно переспросила Рина. Я посмотрел на свою невесту и мягко ей улыбнулся. Когда погибли родители, меня захотели убрать, отняв статус герцога. Я попал в засаду. Едва не погиб в сражении с нечистью, но сумел выползти из проклятых болот. Меня нашла Франция и должна была добить, но ведьма решила иначе. Она помогла мне. Спрятала у себя, выходила, рискуя своей жизнью. Все это устроил мой родственничек, желающий занять мое место. Но у него не вышло. Именно здесь, у этого озера, я стал иным. Не наивным мальчишкой, верящим в справедливость и честь людей. Здесь и в тот день я стал тем, кем являюсь. И именно здесь я получил свой второй шанс на жизнь. В тяжелые моменты я прилетаю сюда и вспоминаю, какой проделал путь, как было тяжело и как я сумел со всем справиться. Набираюсь силы, возвращаюсь обратно, продолжаю свою работу и неся тот груз, который выпал на меня со смертью моих родителей. Невеста посмотрела на меня широко распахнутыми глазами, в которых отражалась такая гамма чувств, что разобрать ее практически невозможно. Страх, сожаление, желание помочь, сочувствие и восхищение. «Попробуй рыбу», — подмигнул ей я и протянул тарелку с закусками. «Это быстрое. Она редкая, водится только в горных реках, в кристально чистой воде. Самая вкусная из всех». «Ммм», — протянула Рина, откусив от красной рыбки. «Очень вкусно и очень нежно». «Еще козий сыр тебе надо попробовать. Эти козы пасутся на самых вершинах северных гор. Там обильное разнотравье и вкус сыра. Спорим, ты такой никогда не пробовала?» Хитро улыбнулся я. «Конечно. Ведь в вашем мире я еще мало что пробовала», — засмеялась Рина. Ее звонкий смех разнесся колокольчиками по округе. «А пошли купаться?» — внезапно предложила она и покраснела. «Эта девушка — само очарование». «Давай», — кивнул, помогая подняться невесте. «Я буду ждать тебя в воде». Не став ее смущать, отвернулся, скинул с себя камзол, рубашку и, оставаясь в одних штанах, вошел в воду. Ждал свою попаданку я с нетерпением, и когда послышался плеск воды, медленно развернулся к ней. «Ты...» Все слова закончились при виде хрупкой, безумно соблазнительной девушки в тонкой белоснежной сорочке, которая моментально намокала от воды и прилипала к телу. «Я...» — томно прошептала она и облизнула свои соблазнительные губы. Я задохнулся от нахлынувших чувств и желаний. «Что же ты со мной делаешь, Рина?» Она медленно приблизилась ко мне, не сводя с меня внимательного, чуть поддернутого дымкой желания взгляда. Сердце пропустило удар, до боли в пальцах захотелось ее коснуться, прижать к себе и впиться в эти манящие губы в жадном поцелуе. Она сделала еще шаг, повела плечиком и хитро посмотрела на меня, а затем быстрым движением ударила по воде, посылая в меня фонтан брызг. Засмеялась коварная невеста и попыталась уплыть от меня, но не тут-то было. Я моментально оказался рядом и подхватил девушку на руки. Та засмеялась еще громче, попыталась вырваться, но куда уж ей против меня. «Хватит! Все, отпусти!» У середины озера мы оказались через несколько минут, и здесь я выпустил свою бесценную ношу, чтобы обернуться водным драконом. Рина при моем перевоплощении замерла. Я сделал круг возле нее, рассматривая свою невесту, наслаждаясь этим моментом. Тонкая ткань скрывала мало, и это будоражило. «Рик!» — настороженно позвала она, не сводя глаз с меня. Я фыркнул и скрылся в глубине озера, продолжая следить за невестой. Та в непонимании пыталась увидеть меня в воде, но человеческое зрение ей не позволяло этого. А вот я ее видел прекрасно. Медленно, не выдавая себя, я подплыл к девушке, что водила руками по воде, удерживая себя на плаву, и продолжала выглядывать меня в темноте глубины. Обогнул ее по кругу и резко вынырнул рядом с ней, обдавая волной брызг. Она испуганно вскрикнула, а затем звонко рассмеялась и брызнула в ответ. «Квиты!» — Усмехнулась она, проводя рукой по моему гребню. Я подплыл еще ближе и кивнул себе на спину. «Ты хочешь покатать меня?» Я кивнул, и она, широко улыбнувшись, схватилась за гребень, перекинула ногу и взобралась мне на спину. Это было непередаваемое ощущение. Моя возлюбленная на мне. И я поплыл. Плавно, чуть раскачиваясь, поднимая волны вокруг. Арина. Рина восхищенно вздыхала и смеялась, когда прозрачные капельки настигали ее. Так мы плавали до последних лучей солнца, и когда на небе появились первые звезды, я хотел зайти еще на один круг по озеру, но интуиция прокричала об опасности. Я резко остановился, прислушался к округе, но не услышал подозрительных звуков. Интуиция продолжала взывать об угрозе, и я решил, что надо обезопасить Рину. «Рик, что случилось?» — заволновалась невеста. Ответить ей смог только когда мы достигли берега, и я обернулся обратно в человека. «Что-то не так. Я чувствую опасность». «Опасность?» — Рина схватила плечи руками и начала осматриваться, выискивая эту опасность в окружающем нас лесу. «Какая?» «Не знаю». Подбежав к нашим вещам, схватил ее плащ и накинул на попаданку. «Но лучше нам поторопиться. Улетаем». «Хорошо», — кивнула невеста. «И только я хотел воззвать к воздушному дракону, как услышал их».